«Почему этим не может заниматься ваша команда?» – удивился Гриндельвальд. «На крайний случай, у вас есть Поттер. Я не хотел в эту команду», – воскликнул Невилл Лонгботтом. «И вообще с трудом держусь на метле. Вы понимаете, как они все будут ко мне относиться. Очень хорошо представляю, подростки жестоки. Ладно, ладно, Лонгботтом, я буду вас тренировать, если это единственный способ, чтобы вы прекратили орать, но только первое время. Спасибо, профессор», — обрадовался тот, кажется, даже искренне. «Батильда, пожалуйста, поговорите насчет Невилла с вашими студентами». Таким образом, количество присутствующих в кабинете сократилось до Флитвика и мальчика с загоревшейся палочкой. Любопытный у него ожог все-таки, похоже, что от адского пламени. «Итак, студенты Гриффиндора, что заставило вас пойти на открытую конфронтацию?» «Негласного правила, что драки магловскими методами, если они не привели к смерти, вышестоящими магами всегда игнорируются, он нарушать не хотел, но все же не был заинтересован в том, чтобы его подопечные совсем слетели с катушек. Факультет, ваш дом, вот именно, красный выскочка». Внезапно прямо из директорского стола перед его глазами величественно поднялась фигура кровавого лорда, факультетского призрака. Рука с длиннющим когтем обличающе ткнула заместителя директора в грудь. «Если бы ты был хоть немного компетентен», — глаза мертвеца гневно блеснули фиолетовым огнем, «почти как у Беллатрикс Блэк, ты бы знал, что один из твоих любимчиков устроил пожар в факультетской гостиной. Поторопись, иначе ты не успеешь спасти глупую девчонку, сестру мастера над швабрами». «Что, Джинни?» Мальчик со шрамом смертельно побледнел и шагнул вперед. «Огонь, огонь!» — злобно расхохотался кровавый лорд. «Хотите рецепт, как победить страх? Просто представьте Снейпса Слизерина в дурацком платье и шляпе той фанатички, что вещала тут про Гриффиндора. Флитвик, как староста, соберите всех гриффиндорцев, которые не в гостиной, и отведите в большой зал». Гриндельвальд кинул в камин щепотку летучего пороха и шагнул туда со словами «гостиная Гриффиндора». В последний момент он почувствовал, как почему-то трясущийся мальчик со шрамом хватается за его руку и кидается следом. Рейнхард понятия не имел, кто из его любимчиков мог устроить пожар, но подозревал, что не обошлось без Дамблдора. На секунду все его тело сковал вяжущий, липкий и рациональный ужас. Перед глазами вдруг встал образ тощего угрюмого слизеринца, одетого в платье и шляпу с птицей бабушки Лонгботтома. Примечание к части. Болезнь Урбаховити. Http://www.dnol.vk.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b.dnol%b. сетью летучего пороха, даже если в каноне это не так. Глава 27. Волшебник Альфа-Силя. Вьется по груди алая змея. Кто тебя последним видел? Это был не я. Это был не я. Боже сохрани. Никакой любви. Это был не я. Значок защиты авторского права. Агата Кристи. Детка-конфетка. Верни мне сестру. Кричала Куинни Гальденбаум. Ее лицо некрасиво кривилось, исчезая в синем пламени. Верни ее. Верни. Но я... Попыталась ответить Винда, но сразу потеряла Куинни среди множества других людей, которые все требовали. «Верни мне маму», — говорила растрепанная девчонка-подросток. «Смысл быть волшебником, если не можешь вернуть тех, кто дорог?» А синий огонь все горел, пламя взметало свои языки выше и выше, напоминая диковинные синие цветы, прекрасные, но губительные. «Я просто хочу вернуть сестру», — с отчаянием прошептал светловолосый мужчина. Винде показалось, что его одежда залита кровью. «Просто вернуть. Я никого не хотел убивать». Винда стояла посреди каменного амфитеатра, в темноте. Только от синего огня шел свет. Люди пытались прорваться к ней сквозь окружившее ее кольцо пламени, но только сгорали. И даже рассыпаясь прахом, все кричали «Верни». Винда перевела взгляд на предмет, который она сжимала в руках. Это был выбеленный временем человеческий череп, на лбу которого значилось «Ради общего блага, верните мне сына». крикнула невысокая полная рыжая женщина. «Верните, убийцы, верни мне сына!» — глухо прорычал Амос Дидгари. «Пожалуйста, верни мне Седрика!» Только сейчас она заметила, что в кольце пламени не одна. Рядом с ней стоял черноволосый мужчина, чьи глаза сияли такой же синевой, как огонь, окруживший их. «Ты забрала моего сына, а я заберу твоего брата», — проговорил он, глядя на нее с немного безумной мягкой улыбкой. Винда с ужасом увидела лежащее у его ног тело. «Долги надо платить». «Нет, не трогай Гарри», — закричала она. По крови они не были братом и сестрой, но считали себя такими из-за одинакового цвета глаз. «Оставь его, ты вернешь мне мою невесту», — прошипел черноволосый юноша, на груди которого зияло несколько кровоточащих ран. «Вернешь мне невесту, вернешь мне невесту». Но вот и он рассыпался в прах в синем огне. «Вы вернете Гарри», — крикнула Беллатрикс Блэк, подняв палочку, но и ее поглотило пламя. «Нам всем придется умирать», — печально проговорил стоящий с виндой в круге пламени черноволосый молодой человек, все еще улыбаясь. «Ради общего блага, верни, верни, верни», — раздавались крики со всех сторон. Винде показалось, что в огонь лезет толпа инфери. Вот их уродливые пальцы тянутся к ней. Разье очнулась, приподнимаясь на локтях и хватая ртом воздух. В комнате было светло, она лежала в кровати. Никакого синего огня. «Тихо, тихо», — прикрикнул на нее незнакомый мужчина. «Вам нельзя так резко двигаться, сеньорита Разье. Все-таки Дрова, лучший боец Аврората США. Вы кто?» Винда с некоторым удивлением принялась разглядывать незнакомца. Высокий, смуглый, судя по всему, уроженец Латинской Америки. У него были жесткие морщины у рта, жгучий взгляд заядлого ловеласа, и сине-черные с легкой проседью волосы на висках начали слегка отступать, над лбом образуя острый клин. Он был в ярко-оранжевых брюках и желтой шелковой рубашке, на груди висел крупный золотой медальон в виде солнечного диска, пробитого копьем. Но самым примечательным Винде показалась обвившая его огромная пестрая змея, обратившая свой взгляд на Разье и высунувшая трепещущее жало. «Где я?» Девушка потянулась за палочкой, но в рукаве ее не было, и самого рукава тоже не было. «Винду раздели, Аберин Мартилл», мужчина обаятельно улыбнулся, это который трахнул кровавого императора. Винду уже посвятили в американские сплетни относительно мафиозной семейки. «Брат Дорана с планом, но меня чаще называют Красный Змей. Успокойтесь, это сеньор Минц попросил меня посмотреть вашу рану. Я известен как специалист по ядам, но в целительстве тоже немного разбираюсь». «И как она?» Винда покосилась вниз. Ей не очень понравилось, что этот Аберин снял с нее все, включая лифчик. Боли она не чувствовала, но под левой грудью змеилась тонкая красная полоса. «Шрамы от заклятий не проходят бесследно, сеньорита», — ответил Мартилл. «Как я уже говорил, Дрова, с которым вы сразились, лучший боец Аврората США. Он никогда не проигрывал бой. Никогда раньше, я хотел сказать. Память об этом останется с вами навсегда. Но в целом вы здоровы, хотя вам лучше еще немного поспать». Винда почему-то представила, как этот Аберин ее усыпляет и насилует, добавляя в коллекцию своих сексуальных побед к императору. Она понимала, что это маловероятно, но не могла избавиться от мерзкого мысленного образа. «Вы так и не ответили, где я, сеньор Мартилл», — проговорила Винда, оглядевшись. «Вряд ли же меня отправили в легальную больницу», — она усмехнулась, и зря, это отдалось болью в груди, хотя и не сильной. В целом, Аберин оказался прав, рана действительно стремительно заживала. «Конечно, нет». Мартилл уселся на стул рядом с кроватью. Его змея сползла на пол, но продолжила наблюдать за девушкой, положив голову ему на колени. В Британии была легенда о змееустах, магах, владеющих парсилтангом, змеиным языком. Это считалось признаком темнейших из всех волшебников. Им, якобы, владел исчезнувший род гонтов, последних наследников Слизерина. Но в Дурмстранге, где темные искусства изучают легально, говорили, что парсилтанг – миф, основанный на ошибочном понимании способности меняющих шкуры магов души управлять животными. Вы же теперь знаменитость. Все газеты пестрят заголовками о волшебнике Альфа-Силя. «Вы у меня дома». «Круто», — пробормотал Разье. Ей хотелось спросить про Амоса Дидгари и Куинни, но она не была уверена, что это безопасно. Кровавый император с ним в этой же постели развлекался? Надеюсь, нет. Что еще за волшебник Альфа-Силя? «Кстати, можно мне какую-нибудь одежду? Мне не нравится, что я перед вами голая. Впрочем, Трусы ей все-таки оставили. Интересно, белые джинсы не сильно пострадали? Винда их очень любила. Да, разумеется. Аберин Мартилл протянул Розье ее палочку из терновника и махнул собственной, призвав красный шелковый халатик. Что же, мне, по крайней мере, вернули оружие. Хотя, скажу честно, мне нравится, что вы передо мной голая, мадемуазель. Да кто бы сомневался, хмыкнула лентяйка, поплотнее заворачиваясь в халат. Он был коротким, выше середины бедра, и грудь тоже скрывал как-то не особо. Судя по взгляду Аберина, пробежавшему по ее фигуре, выглядеть скромнее она не стала. На самом деле, наглый американский волшебник с его жгучими темными глазами был вполне ничего, хотя на любителя. Что-то опасно интересное в нем чувствовалось, но Винду никогда такие не привлекали. Ей в принципе больше нравились светлые или рыжие волосы и бледная кожа. И вообще, лучшие украшения мужчины, если уж говорить о мужчинах, скромность и умение готовить. Так почему я знаменитость? Не совсем вы, Аберин тонко усмехнулся, погладив свою змею. Волшебник Аль-Фасиля, как вас прозвала пресса, настоящего имени они не знают. По их версии, вы, лидер темного культа, стремящегося свергнуть сам священный статут секретности. Впрочем, статут вы действительно нарушили, факт. Волшебник Аль-Фасиля даже потеснил меня в звании самого опасного преступника штатов, в одиночку справившись с тремя сильнейшими аврорами Макуса и сумев уйти с помощью нелегального порт-ключа. Разъяс силой провела рукой по лицу. Мерлин, пробормотала она растерянно, всегда мечтала прославиться дракой в шаверме, Нин. Теперь меня убьет не только Контрол-фрик, но и леди Алина. Контрол-фрик очень переживал за вас, заверил ее красный змей. Дрова использовал редкую индейскую модификацию режущего заклинания, Минц не знал контур заклятия, поэтому обратился ко мне. Долги надо платить. Кто-то стуканул в Макуса, проговорила Винда. Совершенно определенно, черные глаза Мартилла весело сверкнули. Но следили не за вами, а за девушкой, с которой вы встречались. Возможно, вы не заметили, но Куинни Гальденбаум, сумасшедшая. Где она? Бросила Винда, сощурившись. Ее пальцы против воли крепче сжали палочку. Я поместил ее в частную клинику. Не переживайте за нее, доктор Бенемюнде, один из лучших специалистов в мире. Девушка невероятно талантлива, нельзя разбрасываться такими, как она. Но врожденная легилименция – опасный дар. Похоже, ее разум не выдержал постоянного соприкосновения с чужими мыслями. До убийства сестры она была просто немного экспрессивной, я не был знаком с ней тогда, но собрал досье. Она вела себя немного истероидно и выглядела как персонаж спиноподкрыток, но никто не обращал внимания на маленькие странности. Женщина имеет право одеваться и вести себя так, как ей нравится. Хмуро бросила лентяйка. Чувак в оранжевых штанах знает, о чем говорит, а то, если она чувствует себя привлекательно именно в розовых ретро-платьях и на каблуках, это не делает ее сумасшедшей. Почему-то потеря Куинни из зоны досягаемости сильно расстроила Розье, как будто была частицей огня, у которого можно согреться, солнечным лучом, чем-то недостающим самой лентяйке. «Не делает», — кивнула Берин. Никто не беспокоился. Тем более, ее старшая сестра, Парпентина, была очень здравомыслящим человеком. Но после ее смерти странности Куинни перестали быть безобидными. Она наложила приворот на некоторых сотрудников Макуса, чтобы получить доступ к секретным разработкам. Люди редко бывают такими, какими кажутся. Мисс Гальденбаум выглядит настолько милой и наивной девушкой, что просто не может не стать источником неприятностей. У нее появились бредовые идеи, девушка поселилась в своем выдуманном мире, где она происходит из никогда не существовавшего рода императоров магической Германии, прямых потомков Дейенерис-завоевательницы, к которым в час нужды приходит Феникс, символ бессмертия. Поверив в свою избранность, Гальденбаум решила найти могущественного некроманта, который сможет помочь ей вернуть ее сестру к жизни. У завоевательницы не было детей, а ее символом был дракон, а не Феникс, все книги по истории так говорят. И все-таки, что было нужно Макуса? Проговорила Винда немного раздраженно. Следили ли за местом, где появлялась Куинни, или за самой девушкой? В таком случае, как, аппарацию не отследить может быть, ее переписку читали магловскими методами, как именно за ней наблюдали, они же явно ждали, когда можно будет хоть к чему-то прикопаться. Это самое интересное, сеньорита, Мартилл подмигнул ей. Для меня, у старшего Аврора США есть могущественный темномагический следящий артефакт. Он был у кровавого императора, когда тот выдавал себя за Грифса, думаю, бессмысленно отрицать, что я с самого начала знал об этой подмене. Я хочу получить его, потому что он имеет отношение к моему роду, Мартилов, уточнила Винда. Надеюсь, он не собирается отправить меня добывать эту вещь. Предком Мартилов была ирландская волшебница из Ольда Сейр, вынужденная бежать в Америку от своей жестокой родни, проговорила Берин таким тоном, словно Винде надлежало упасть в обморок от восторга. Однако она намного лучше знала европейскую историю, чем американскую. Разве помнила, что Сейр – основательница школы Ильвермурни, но кто ее родня? Именно к ее роду со стороны матери артефакты имеет отношение. Откуда же он у императора? Спросила Разье с проснувшимся интересом. Насколько мне удалось узнать, в первой половине 20 века он попал в коллекцию антиквариата последнего Старицкого, это вымерший чистокровный род. Да, из Польши, кивнула Винда. Я слышала, Старицкие были одним из самых чистокровных родов континентальной Европы. Под конец они совершенно помешались на своей чистоте крови, заключая браки внутри рода, из-за чего в результате и выродились. Но в конце 19 века за одного из них выдали девушку из рода Разье. Ее звали Санса, и она славилась красотой и прекрасными манерами. Винда как-то нашла в семейном архиве ее письма к матери. Сансе, выросшей во Франции и закончившей Бабатон, было очень тяжело прижиться в Восточной Европе, тем более, семья Старицких быстро теряла деньги и влияние из-за своего стремления отгородиться от мира. Но она была настоящей леди и твердо помнила долг послушной дочери и жены. Винду ее судьба в свое время привела буквально в ярость. Эта умная и красивая женщина совершенно не заслуживала прозябать в семье помешанных чистокровных ретроградов. Но сама она считала своим долгом быть хорошей женой, пусть и переступая через себя. Сыновей у Сансы Старицкой не было, только две дочери, одна из которых, несмотря на слезы матери, видевшей всю губительность правила ни капли чистой крови на сторону, вышла замуж за собственного кузена, насколько Винда помнила, и ставшего последним в этом роду. Другая была выдана за чистокровного из швейцарского рода Лестриндж, а уже на их внучке женился еще один Разье, дед Винды. Обычно ее семья не приветствовала родственных браков, но эти двое полюбили друг друга, а чистокровных в принципе мало. Таким образом, немного крови Старицких текло в ней, хотя, чьей только не текло, все старые магические семьи давно породнились. Зеленые глаза у нее точно не в Старицких, да и не в Разье. Амоса Дидгари вы тоже заперли в дурку, решила уточнить лентяйка. Нет, что вы, он хочет невозможного, но не сумасшедший, пожал плечами Аберин. Верно, моя милая Нагини, змея издала шипящий звук, как будто соглашаясь, он уминца. Понятно, хмуро бросила Винда. Могу я тоже с ним встретиться? Я бы рекомендовал вам еще отдохнуть. Кстати, вы голодны? Вашу одежду я отдал дворецкому, почистить, ее скоро принесут. Но вы не пленница, можете поступать, как вам угодно. Аберин с немного насмешливым видом поцеловал ей руку. Только не забывайте, что вы, волшебник Альфа-Силя, нарушитель статута секретности и самый разыскиваемый преступник штатов. Когда Аберин Мартилл сказал Винде, что она свободна и может идти, девушку вдруг охватило сомнение. Ей нужно было подумать. На самом деле она чувствовала себя нормально, насколько это в принципе было возможно для нее. Винда страдала формой болезни, которая называется нарколепсия. Она почти никогда не чувствовала себя выспавшейся, а иногда ее и вовсе вырубало на час-два в самый неподходящий момент. Часто ей казалось при этом, что она буквально умирает. А по ночам наоборот, мучилась кошмарами и все время просыпалась. Волшебники обычно не болеют магловскими болезнями, но к проблемам мозга и нервной системы это не относится. И лечить их тоже не умеют. Магловские врачи предлагали ей глотать психостимуляторы, но у Винды были насчет них некоторые сомнения, нужно ли ей принимать метамфетамин на постоянной основе. Поэтому обычно она пила просто крепкий чай. Он помогал ей чувствовать себя относительно нормально в течение дня. Бренди она туда наливала далеко не всегда, чтобы там окружающие про нее не думали. Винда предполагала, что если Аберин применит диагностические чары, ее состояние покажется ему последствием ранения. «Могу я одеться?» «В таком случае?» – спросил Разье. «Разумеется», – кивнул тот. «Он куда-то отошел, видимо, вызвать дворецкого или горничную, рабства эльфов в Штатах нет». В этом они намного прогрессивнее Британии. Ваша одежда, оказывается, слишком пострадала, сеньорита, сказал Аберин, вернувшись. Вот, можете взять это платье, мне кажется, размер ваш. Только постарайтесь пока не ввязываться в сражение, моя сестра очень любит его». Змея почему-то зашипела. «Спасибо», Винда натянула алое шелковое платье. Обычно она не носила красный цвет, он казался ей слишком ярким, слишком тревожным, и напоминал о форме Дурмстранга, а еще Гриффиндора, факультета героев. Но платье было красивое, и село на нее идеально, наверное, сестра Аберина примерно ее роста и такая же тонкая. «Вам идет», проговорил Аберин с немного странным выражением лица. «Подходит к глазам. Вы хотите сказать, что они у меня красные?» Винда почесала в затылке. «Нет, они кажутся ярче», Аберин усмехнулся. «Зеленый и красный, противоположные цвета». «Спасибо», Винда постаралась улыбнуться помягче. Она не сомневалась, что Аберин Мартилу на самом деле очень опасен. «Правда, я благодарна. Я оставлю платье в баре, Сарелла или еще кто-нибудь вернет его вашей сестре. Если вам нравится, оставьте себе», чуть неуверенно произнес Мартилу. Выражение его лица снова показалось Винде странным. «Все они тут долбанутые какие-то. Думаю, Илья будет рада. Будьте осторожны, сеньорита. Если вы хорошо владеете дезиллюминационными чарами, передвигайтесь исключительно под ними. В моем доме и баре для вас безопасно, но Макуса не оставит вас в покое. Впрочем, как и вы, я верю в свободу выбора, так что если хотите рисковать, рискуйте. Надо навестить Пейта», подумала Винда. В его обличье в баре был Барти Крауч. Минц догадался, он сказал, что я не готова к встрече с кровавым императором, который тоже часто меняет обличье. Не обязательно иметь специальный артефакт, о котором говорил Грейвс, оборотки вполне достаточно. Какая же я глупая, сразу надо было догадаться. Есть идея получше, Винда усмехнулась. Где тут я могу взять в долг оборотного зелья, сеньор Мартилу? Примечание к части. Несколько лет назад в фандоме Плеа была распространена теория, что все события книги идут по секретному хитрому плану Дарана Мартила. Здесь шутки ради, Даран стал торговцем наркотиками, в том числе особенным персональным сортом плана, сленговое название травки. Глава 28. Огонь, который разгоняет холод. Феникс в небе ночном. Вторит движению комет. Демон или орел, хранящий бессмертие секрет. Значок защиты авторского права. Ария, Феникс. Хагрид с третьего курса уже не раз пытался вызвать Дамблдора на разговор. Альбусу он не нравился, врожденная легилименция постоянно давала на нем сбои, наверное, из-за того, что Рубиус не человек, а полувеликан, об этом постоянно сплетничали чистокровные ребята. Чутье подсказывало, что неестественно громадный подросток на самом деле имеет непростые секреты. Оно у Альбуса было отточенное тяжелым детством и почти никогда не подводило. Да и вел себя этот Хагрид, будто хотел продать ему травку или типа того. «Может, его подкупили, чтобы я нарушил правила, и меня отчислили?» Ребята с курса Альбуса сразу не взлюбили за то, что в отличие от них ото всех, даже чистокровных, которым дома наверняка уже что-то объясняли, обучение магии давалось ему вовсе без всякого труда. Если его однокурсники целый урок трансфигурации не могли превратить спичку в иголку, он выполнил задание с первой попытки. То же самое было и на чарах, все заклинания удавались ему почти сразу, пока остальные ребята мучились. Даже профессор Гриндельвальд, который всегда смотрел на Альбуса так, словно мечтал подловить на чем-то ужасном, наградил его баллами. Магия как будто полюбила Дамблдора, послушно выполняя все, что ему надо. Теоретические предметы вроде истории магии и астрономии тоже давались ему хорошо, и только зелья не нравились. Лягушачья икра, нарезанные флобберчерви, чьи-то там глаза, мозги и желчь, БРР, гадость. Еще ужасным предметом была защита от темных искусств, но это из-за преподавания Кверины Кверрилл. Она просто тупая истеричная стерва, а не учитель. Так бы Альбус и сами темные искусства с удовольствием поизучал. Гермиона сказала, что у нее в первые недели обучения тоже все получалось лучше и быстрее, чем у других ребят, кроме Тома, но не настолько, как у Дамблдора. И ее многие не любили и обзывали заучкой. До сих пор не любит, но серьезно задирать опасаются. Она сильная ведьма, только посмеиваются за спиной. Она же объяснила, что школа вовсе не безопасна, особенно для маглокровок и вообще всех, за кем не стоит могущество клана. Считается, что последним студентом, погибшим в Хогвартсе, был Седрик Диггори около 10 лет назад, но он чистокровный, а есть сведения, что еще несколько маглорожденных пропали без вести, только это никого не волнует. «Я не хочу пугать тебя, но, пожалуйста, будь осторожен. В мире рабства и феодальных отношений, вот в каком мире мы живем. Как же она права оказалась? Альбус сидел перед камином в гостиной, с ногами забравшись в кресло. Ему нравилась близость огня. Мальчик терпеть не мог холод и с содроганием ждал зимы, когда, по словам старшекурсников, весь замок буквально выстывал и покрывался изморозью. В руках у него был учебник по астрономии, первокурсникам задали написать эссе, но сосредоточиться на звездах все никак не получалось, в голове вертелись мысли только об одном. На Гермиону Грейнджер напали, реально напали. Школа магии опасна, ты мало что знаешь про волшебников. Все так же плохо, как в обычном мире. Гостиная почти пустовала, кто-то еще спал, некоторые ребята с третьего курса и старше уже собирались в Хоксмит. Это магический поселок, где студентам можно гулять по выходным. Альбусу было ужасно интересно, что представляет собой место, в котором живут только волшебники, но до третьего курса еще учиться и учиться. Созвездие лебедя, Лат, Цигнус, что означает лебедь, названо в честь божественного лебедя, в чьем обличье, согласно магловской легенде, бог грозы вступил в священный брак с прекрасной Ледой, царицей древних спартанцев, гласил учебник. Как же нудно написано. Альбус протер глаза, возможно, в другое время его бы заинтересовал вопрос, как можно вступить в брак с человеком, приняв обличье птицы, но сейчас вместо прочитанного в голове откладывалось только на Гермиону Грейнджер реально напали, школа опасна. Яркие звезды образуют крестообразную фигуру вдоль Млечного Пути. В честь созвездия Лебедя получили свое имя трое известных представителей благороднейшего и древнейшего чистокровного рода Британии. Мимо пробежал в сторону выхода Флитвик, почему-то с разбитым носом. Альбус опустил учебник, забыв закрыть, и вскочил с кресла, но спросить ничего не успел. Чуть погодя староста вернулся и бросился в спальню, выудив оттуда Тамарит Блэй и Аластера Моуди. Срочно, в кабинет директора, устало подгонял их Флитвик. Только Риддл, пес пуст тут останется. Хлебало завали, зарычал Моуди, на лице которого был здоровый синяк. Не тебе указывать мне, что делать, мажор. Том, Дамблдора вдруг по-настоящему испугало лицо Риддла, он был снежно-бледен, с каким-то безумным блеском в глазах, нездоровый вид удачно подчеркивали пятна крови на скуле и разбитых губах и растрепанные черные волосы. Риддл выдавил напряженную ухмылку. «Сиди здесь и постарайся особо ни с кем не разговаривать», — бросил он Альбусу. «Мы разберемся. А Томми сегодня оптимистичен», — буркнул Моуди. «Хватит меня так называть», — огрызнулся Риддл, но в мыслях у него не чувствовалось злобы на Аластера. Том злился на других, и еще в разуме Риддла был след какого-то ужаса. «Непонятно. Господа, у вас есть много возможностей пообщаться, когда вас не требует к себе профессор Гриндельвальд», — устало напомнил Флитвик. «Может, хватит испытывать его терпение?» Заглянуть в разум старосты оказалось не очень просто. Наверное, нечеловеческое происхождение влияет. В его мыслях было много застарелой, мстительной злобы и не меньше желания помочь своему факультету. Странно как, больше Альбусу ничего не удалось понять. «В общем, ты сидишь тут, а мы с Томми к декану», — подытожил Моуди. «Неужели Тома все-таки переведут обратно? Или Гриндельвальд вообще решил докопаться до них за ту сцену на кухне? Вдруг их всех исключат?» Дамблдор жутко боялся вылететь. Несмотря на все странности школы, магия была лучшим, что с ним случалось в жизни. Он чувствовал себя сильным, надеялся со временем обрести настоящее могущество, чтобы изменить жестокий мир. Риддл кивнул и вдруг потрепал Дамблдора по волосам. «Все будет нормально», — тихо проговорил он, и с этим ребята ушли. Альбус попытался вновь сосредоточиться на астрономии, но получилось еще хуже, чем раньше. Больше всего он не хотел, чтобы Риддла перевели обратно. Черноволосый мальчик в футболке с волком, наколдовавший синюю розу в поезде, почему-то казался ему самим воплощением магии. Альбус жутко нервничал каждый раз, когда говорил с ним, смотрел на него, и никогда не хотел отводить взгляд. Информация, что в честь созвездия Лебедя были названы именем Сигнус три представителя чистокровного рода Блэк, казалась вообще ненужной и раздражающей. Да кто они такие, эти чистокровные Блэки, зачем им столько внимания уделять? Пуп земли, тоже мне. Когда Альбус вырастет, он сделает все возможное, чтобы волшебников оценивали не по крови, а по достоинствам. Гермиона Джин Гринджер говорила, что на протяжении веков чуть ли не все выдающиеся волшебники пытались изменить ситуацию с чистокровным диктатом, но традиции были слишком сильны, а тайно хранимые старинными родами темные артефакты, напоенные кровавыми жертвоприношениями, слишком могущественны. Это колесо надо сломать, с внезапно вспыхнувшим гневом подумал Альбус, но иногда ему казалось, что он сам, должно быть, из древнего рода, иначе откуда у него необычные для других волшебников способности к чтению мыслей и, кажется, власть над огнем. Но из какого? Гостиная совсем опустела. Только в дальнем углу светловолосая Лаванда Браун что-то выговаривала Минерве МакГонагалл, которая со вчерашней ночи стала, по мнению гриффиндорцев, героиней прямо-таки галактического масштаба, хотя никто ничего не знал по сути происшествия. Обе девушки перешли на повышенные тона, окончательно перепутав в голове Дамблдора бога грозы, Млечный Путь, Леду, Блэков и прочих лебедей. «Лав, это же все ради тебя!» — воскликнула Минерва. «Но это за гранью, надо быть осторожнее, тебе просто повезло!» — отвечала Браун. Блики огня камина переливались в ее длинных светлых волосах, делая их похожими на поток расплавленного золота. «Но ведь повезло!» — с отчаянием проговорила МакГонагалл, а Лаванда разрыдалась и кинулась ей на шею. «Что между ними двоими происходит? Он бы принял их за лесбиянок!» Но такого в их мыслях как раз и не было, мальчик с понятным интересом проверил. В довершение всего Альбус вдруг заметил, что картинка в учебнике, изображающая несчастное созвездие лебедя, запачкана свежей кровью. Вот ведь, откуда, он вспомнил о ссадинах на лице Тома Риддла. Пергамент быстро впитал в себя кровь, словно выпивая ее. Дамблдор, прошипев ругательство, хотел свести коричневато-бурые кляксы с нарисованных звезд заклинанием. Но у него не получилось. Ну вот, еще и учебник испорчен. Хотя это его не волновало. Альбуса больше заботило, принадлежит ли эта кровь тому Риддлу. Лебедь. Дамблдору никогда не нравились эти птицы. Почему нет созвездия Феникса? МакГонагалл с Браун убежали в направлении спальни девочек. Гостиная опустела. Ненадолго. Почти сразу приперся Рубиус Хагрид, словно специально ожидавший удобного момента. Ну вот и ты, Альбус. Проговорил он подозрительно довольным тоном. «Я тут, это, кое-чего принес». С этими словами полувеликан кинул в него темным овальным предметом, похожим на мяч для игры в регби. Дамблдор не хотел ловить его, но все же поймал, словно подчинившись какой-то магии, и уронил наконец несчастный учебник. Предмет оказался тяжелым черным яйцом, покрытым мелкой чешуей. Альбус сжал его в ладонях, зачарованно разглядывая. Изнутри яйца шел обжигающий руки жар, но отпускать его не хотелось даже за все блага мира. Черноту поверхности прочерчивали алые прожилки, слегка пульсирующие, словно кровеносные сосуды. Дамблдору казалось, что отследить их все – самое важное сейчас. Поэтому он не заметил, как Хагрид, прошептав типа «сорян», толкнул его вместе с яйцом прямо в камин. Примечание к части. Про то, что Хогвартс зимой замерзает, СМ, ГП и ФК. Продуваемые сквозняками коридоры обледенели, а окна в промерзших аудиториях дрожали и звенели под ударами ветра, грозя вот-вот вылететь. В реале в Шотландии зимой довольно холодно, таки прототип Вестеросского севера, а неотапливаемые помещения – норма для британских островов. Созвездие Феникса есть, видимо, Альбус просто не дочитал до него. Созвездие Лебедя действительно названо в честь Лебедя Леда из древнегреческого мифа, https://ruem.wiki.d0%b9b d0%b5%d0%b4%d0%b0. Влог Леда, название флагманского корабля флота Яна Венли, космические истребители Союза называются «Спартанцы». Интересно, что истребители Рейха называются «Валькирии», в мифологии иногда описываются как «девы в лебяжьих перьях», а Рейнхард коронуется под фамилией Лейнграмм. Явная аллюзия на рыцаря-лебедя из германской легенды Лайнгрина. Окровавленные звезды же из другого канона. https://kingdoms.ruwiki.d0%90%b7%d0%b1%80%d0%d1%85%d0%b0%b9. Глава 29. Те, кто спит. Мы гирл, донте ли и томе. Тел умев хередит йо усли и пласт никхт. Значок защиты авторского права. Нирвана, хередит йо усли и пласт никхт. Сначала, когда Барт отпустил его, Пейт не так уж и хотел возвращаться в бар к вечно спящей лентяйке и требующему соответствия фантастическим стандартам чистоты и трезвости Юлиану Минцу. Но больше ему идти было и некуда. Разве что поискать своего отца могла, только ведь нельзя волшебникам с ними общаться. А еще к Розе тянуло, как манящими чарами. Все шло своим чередом, В смысле, творился какой-то трэш. Правда, оказалось, что произошли нововведения, теперь войти могли только те, кому дал допуск Аберин Мартилу. Но Пейт был в списке допущенных. Минц появился в баре, таща за собой ускованную заклятиями девушку, одетую как хиппи. У нее были спутанные белокурые волосы и огромные светло-голубые глаза. «Я должна увидеть волшебника Аль-Фасиля», — говорила ему девушка тихим спокойным голосом, как будто бы это не ее связали. У нее тоже был британский акцент, это уже становится предсказуемым. «Я должна сказать ему, это очень важно, он же не знает, что президент Макуса Серафина Пиквири, Виндиго, для человека в международном розыске ты что-то много болтаешь», осадил ее бывший старший Аврор из СССР. «Это реально она?» – с сомнением спросила присутствовавшая в баре Сарелла. «Наш президент, Виндиго, она серьезно?» Пейт тоже мысленно покрутил пальцем у виска. «Виндиго были одними из самых темных существ Америки. Не может же президент Макуса оказаться нежитью-людоедом?» «Конечно, Виндиго», – спокойно ответила девушка. «Это же очевидно. Поэтому Аберин Мартилу на ней не женится, хотя они много лет любят друг друга. Если бы папа захотел, он бы женился хоть на Виндиго, хоть на президенте», — разозлилась Сарелла. «Сеньор Минц, она реально поехавшая. Все пророки тронутые», — хмыкнул тот, — «а блондинистые, особенно. Хм, ладно», — немного неуверенно протянула Сарелла. «Заприте ее и не выпускайте, нам ни к чему, чтобы о ней узнали в Макуса. Рози, выполняй», — скомандовал Юлиан Минц. «Только смотри, ничего у нее не бери, особенно если она будет предлагать тебе наркотики». «Для этого у нас есть Мартилы», — хмыкнула Рози, выверенным движением Аврора направляя палочку на девушку. Они ушли. Минц перевел на Пейта тяжелый взгляд. «Если чистокровный наследник Красных Королей считает, что я не знаю, как он тут шастал в твоем обличье, а потом тебя отпустил, то сильно заблуждается», — бросил он немного пренебрежительно. «Кстати, он совершенно отвратительно протирает стаканы, даже хуже, чем ты, Пейт. Все волшебные аристократы почему-то способны соблюдать чистоту только в вопросах крови, а по жизни те еще чушки. Передай ему, чтобы приходил, поговорим». «Как скажете», — пробормотал Пейт. Чокнутый белобрысый бард подправил ему память, но оставил номер телефона. «Наследник Красных Королей, это так интересно», — загадочно улыбнулась Сарелла. «Жду не дождусь встречи». Пейта жутко перепугала ситуация с Бартом, но никому особо не было до него дела. Лентяйка Рози, как всегда, стала центром всеобщего внимания, появившись посреди бара в бессознательном состоянии, истекающей кровью, в компании незнакомых истеричной белокурой красотки и противного старика, очередного британца. Пейт уже начал ненавидеть эту Британию. Голливуд не врет. Старик, кстати, так и остался пока жить над баром. Блондинку же куда-то забрали люди Аберина Мартилла. А сам Красный Змей аппарировал вместе с лентяйкой, даже антиоперационные щиты временно сняли ради этого. С тех пор винда не появлялась. Контрол-фрик, кажется, переживал за нее, он все время ходил с чучелом кота, судорожно в него вцепившись. «А за меня никто не переживает. Впрочем, скорее всего, с виндой все уже было в порядке, просто она как обычно где-то уснула. В результате Минцу она, судя по всему, таки позвонила. Спутники Розьера сказали, что, будучи тяжело раненой, она сумела наколдовать нелегальный порт-ключ. Тут уж Пейт ее зауважал, сильная магия. Правда, сам он этого не видел, видел Барт в его облике. Он даже ухитрился сфотографировать лежащую в луже крови Рози на память. Возможно, его это возбуждает. Кажется, это именно о ней пишет пресса, хотя Минц категорически отрицал, что Рози может быть главой темного культа. «Чего замер?» — вскинул брови Минц. «Звони ему. Сын министра магии Британии, нелюбимый своим отцом, бегущий от него, но тайно жаждущий его любви, да, сеньорита, это интересно». Пейт, как и Рози, был отправлен в свою комнату, когда Минц куда-то ушел вместе с Бартом Краучем и Сареллой. Он попытался поговорить с девушкой, но она была молчалива и совершенно не обращала на него внимания. Даже не ответила, кто та странная блондинка, которую Минц назвал пророком. Пейту было интересно, он раньше никогда не видел настоящих пророков. Говорят, это огромная редкость. Скрывшись за своей дверью, она тут же включила песню на каком-то незнакомом языке, зазвучавшую на весь этаж. «Жизнь меня приняла прохладно. Кто родился, меня поймет. Получает любовь бесплатно. Тот, кто слаще всего поет». Зайдя в свою комнату, юноша не сразу смог закрыть за собой дверь, ее вдруг заклинило. Когда она наконец захлопнулась, к кто-то шепнул Финита. Когда закончилось детство, я понял одно, что мне досталось в наследство почти ничего, а для разбитого сердца сплошной рок-н-ролл. Когда закончилось детство, никогда еще красивые девушки не забирались без спросу в комнату Пейта, но если девушка, лентяйка разве, он бы предпочел, чтобы этого и дальше не происходило. Винда застыла у двери, прислонившись к косяку и бросив на замок запирающее заклятие. Наверное, она уже давно была где-то в баре под чарами невидимости. Кажется, Пейт впервые видел ее в платье, тонкий стан затянут в кроваво-красный шелк, одно плечо и ноги ниже колен обнажены. Наверняка стоит дороже, чем Пейт за всю свою жизнь заработал. Он только сейчас понял, насколько Винда Рози красива и соблазнительна. Неудивительно, что ее хочет Барт, и даже Рози повелась. Она была просто волшебна, пугающе восхитительна. «Кажется, я говорила тебе не выходить из бара», — сказала она тихо, сощурив свои кошачьи зеленые глаза, «и не упоминать Крауча при Минце. Ты поцеловала Рози», — зло бросил ей Пейт. «Ты хоть понимаешь, что для волшебников это извращение, или последние мозги пропила? Думаешь только о себе. Волшебники должны жить свободно, как сами захотят», — вскинула голову Винда, — «и любить, кого захотят, кого захотят». Пейт понимал, что хамить могущественному волшебнику – плохая идея, но уже не мог остановиться. «Кого ты захочешь, это сказать хотела, а Рози ты подумала. Считаешь, раз ты такая вся аристократка, можешь тащить в постель кого угодно. И пофиг, что это мерзко». «Мерзко?» – Винда холодно усмехнулась. «Скажи уж прямо, что для тебя мерзко, когда женщина сама выбирает, с кем ей спать. Мы же волшебники, это же должно оправдывать, что мы застряли в средневековье». Она презрительно скривилась. «Как будто ты о ней так прямо заботишься, а уж Барт-то в твоем обличье». Минц знал, что это он, в тон ответил Пейт. «И, конечно, на меня ему было наплевать, может, и Рози знала. Он все-таки подумал, что не стоило так злить Винду. Прости, не мое дело, с кем ты спишь, может», кивнула Рози, почесав в затылке. Ее лицо скривилось. Юлиан точно знал. «Он, сын министра», — зачем-то проговорил Пейт. «Темного лорда», — поправила Винда. «Приемный. А, ты о Крауче. Днем и ночью, как одержимый. Я искал своего отца. Мне сказали, что папа в Риме заменяет собой Творца. Отец никогда не любил Барта», — бросила она, чуть подумав, «а ради любви Хаэм, чего только не сделаешь». Винда достала фляжку и криво усмехнулась. «Ты ведь уже знаешь, что это оборотное зелье. Давай сюда волос. Ты правда думаешь, что Рози могла знать?» — спросил Пейт, хотя ему совершенно не хотелось обсуждать это, особенно с Виндой. «Когда закончилось детство, я понял одно, что мне досталось в наследство почти ничего, а для разбитого сердца сплошной рок-н-ролл. Я знаю только одно», — печально проговорила Винда, скривившись, но выпив неприятно выглядящую жидкость. «Это тебе не чай с бренди», — подумал Пейт злорадно. «Некоторые долги надо платить. Помоги расстегнуть платье, оно тебе не пойдет. Неужели я так глупо выгляжу со стороны? Прекрасная девушка на глазах превратилась в не самого симпатичного парня. Может быть, ты утаил от меня что-то важное? Лучше не ври мне. Я, как будто я вообще что-то знаю. Может, надо сказать ей, что Крауч хочет ее заполучить? Нет, пусть лучше сожрут друг друга, аристократы британские. Уверен, ненавижу крыс». Девушка без спросу взяла что-то из его одежды и подняла палочку. «А ты пока, Хаэм, побудешь мной, сомниум». Примечание к части. В тексте использована песня группы Би-2 «Детство». «Чего не сделаешь ради любви» — фраза Джейми Ланнистера, в данном фике ее, соответственно, произнес Годрик Гриффиндор. Глава 30. «То, что разбудили, не имеющий голоса логос во мне, раскаляется до бела. Значок защиты авторского права. Мельница, радость моя». Пламя кружило перед ним, как стриптизерши в магловских фильмах. Кружило, пело, размахивая желтыми, оранжевыми и алыми вуалями, страшными с виду, но и прекрасными, прекрасными, живыми от жара. Должно было быть страшно, но испуга не было. Просто еще одно чудо сказочного Хогвартса. Важен был только огонь. Пламя было таким прекрасным. Ничего прекраснее Альбус не видел. Каждый язык казался ему чародеем, облаченным в желто-оранжево-алые одежды, кружившие под дымным плащом. Он видел алых пламенных львов, великих желтых змей и единорогов, сотканных из бледно-синего пламени, рыб, лис и чудовищных волков, ярких птиц и цветущие деревья. Каждое новое видение было прекраснее предыдущего. «Что здесь?» С истерическими нотками в голосе закричала какая-то девчонка. «Зачем?» «Глациус, Глациус». Он не знал этого заклятия, но, наверное, оно было для заморозки. Синеватая корка магического льда накрыла костер, гася его. Страх охватил Альбуса внезапно, как будто его облили холодной водой, и разочарование было не слабее. Но в руках его было что-то жаркое, полное магии. Правда, выглядела эта штука совсем как черный сморщенный зонтик. Зонтик медленно поднял увенчанную рожками головку, похожую на змеиную, раскрыл немного мутные рубиново-красные глазки и чихнул, выпустив из ноздрей струйку пара. Альбус почувствовал, как страх отпускает, существо в руках словно наполняло его уверенностью. Дракон, самый настоящий дракон. Девушка, погасившая пламя, не опуская палочки, подошла поближе к камину. Это была Джиневра. «Что случилось?» — воскликнула она, протягивая к Дамблдору руку, но, заметив дракона, взвизгнула и отскочила. Ее обычно кукольно-красивое лицо выглядело несчастным и испуганным. «Хагрид, снова твои штучки, Джинни!» — воскликнул полувеликан, показывая на дракончика. «Это же ребенок! Ну разве не красавчик? Я типа тоже ребенок!» — возмутился Альбус, отшатываясь от Хагрида, который потянулся погладить черную рогатую голову. «Ага, толкать его в камин, это нормально», словно почувствовав настрой Дамблдора, дракончик молниеносно раскрыл пасть и лязгнул острыми клыками, пытаясь ухватить полувеликана за палец. «Хагрид, помолчи пока», велела Джиневра с неожиданной для нее сталью в голосе. Ее голубые глаза гневно сверкнули. «Альбус, ты как оказался в камине, можешь вылезти?» «Наверное, одежда и волосы Дамблдора обгорели», остатки мантии выглядели жалко и глупо, но ожогов, кажется, не было совсем. Странно, Альбусу всегда нравились огонь и горячая вода, но когда об него однажды потушили сигарету, боль он чувствовал, как все люди. Прижимая к себе дракончика, Дамблдор осторожно выполз из камина. Джинни растерянно его оглядела, явно не зная, что делать с его обгоревшей одеждой. «Эваниска», — неуверенно произнесла она, направив на Альбуса палочку. Дракон на это среагировал мгновенно. Яростно зашипев, он плюнул в девушку огнем. Джиневра вскрикнула, в последний момент успев отпрыгнуть. Пол задымился. Дамблдор со всех сил вцепился в дракона, чтобы тот перестал выдыхать огонь, но маленькое черное существо выкручивалось не хуже дворового кота. «Ну хватит», — пытался уговаривать он. «Это просто Джинни, она же хотела помочь». Но у дракона было свое мнение. Он продолжил выкручиваться, а когда Альбус упал на него, прижимая к полу, высунул голову из-под его плеча и длинным залпом поджег потолок. Теперь пламя было не только в камине, оно охватило всю гостиную. Дамблдор понял, что пора паниковать. Он крепко обнял дракона, который наконец-то успокоился, и попытался вспомнить хоть что-нибудь спасительное, но в голову лезли только магловские молитвы. Хагрид и Джиневра пытались заклятиями погасить огонь, но у них ничего не получалось. Наверное, драконье пламя само по себе волшебное. Джинни пронзительно закричала, загорелись ее волосы и мантия. Хагрид набросил на нее какую-то тряпку, пытаясь сбить огонь, но тряпка тоже вспыхнула, будто сухая трава. Арестум момента. Гриндельвальд сам был как оживший язык пламени. От его заклинания замерло все, даже огонь. Блики от остановившегося пламени в его светлых волосах казались короной из плавящегося золота. Оно все раскалялось, стекало, сжигая его. На секунду Дамблдору померещилась какая-то полная сокровищ пещера, сжигаемая огромным беснующимся драконом, на спину которого залез юноша с золотым кубком в руках и заставил взлететь. «Потому что 7, самое могущественное магическое число», — вкрадчиво прошептал кто-то голосом Риддла. Потоки расплавленного золота обжигали. «Г. Глациус, Глациус», — дрогнувшим голосом скомандовал Моуди, направив палочку на Джинни. Гриндельвальд поднял руку, но заклятие Аластера подействовало и без его помощи. Словно в замедленной съемке, колдун повернулся к Альбусу. Может, это было просто отражение огня, но его глаза казались красными и горящими, как звезды. Дамблдор никогда раньше не пытался заглянуть в мысли Гриндельвальда, к тому же, тот все равно держал окклюминационные барьеры, но сейчас словно провалился в его сознание. Под внешним спокойствием заместителя директора жили бессильный гнев, застарелая ненависть и страх. Он ненавидел драконов и всех, кто способен управлять ими. В его памяти были образы драконьих наездников, чья одежда была странной даже для волшебника, а волосы серебристыми. Дракарис. Гриндельвальд боялся их до паники и не мог отомстить. И что-то было неправильно, какая-то червоточина, кривизна, и везде, где она была, стоял образ белокурой девушки, очень неприятной, фальшивой и похожей на фарфоровую куклу. Дракон, которого Альбус все еще прижимал к полу, вдруг зашипел, как кошка, и все-таки вывернулся. Неприятная девушка испуганно вскрикнула, и Дамблдора вышвырнула из чужого сознания. Все, кроме дракона и Моуди, который все еще пытался как-то помочь Дженевре, даже языки пламени, были под властью заклинания Гриндельвальда, Альбус и сам не мог шевельнуться. Дракончик подпрыгнул, взмахнул крыльями и бросился на профессора. Тот выкрикнул заклятие. Круция. Увернувшись в полете, дракон вцепился зубами в его руку и повис на ней, как бульдог. Дамблдор почувствовал вкус чего-то соленого и обжигающего. Ничем не показав боли, Гриндельвальд перекинул палочку в другую руку и повторил свое заклинание. Дракон почти по-человечески закричал и упал на пол, его словно резали миллионом ножей на части. Резкая и внезапная боль заставила Альбуса сжать кулаки и подняться. Кровавые круги перед глазами сложились в образ какой-то закрытой красной двери. И Дамблдор выкрикнул слово, которое не то вспомнил, не то кто-то подсказал. Он даже не понимал, что оно означает. Дракарис. Примечание к части. Это последняя глава первой части. Во второй части будет изначально добавлен новый пролог, старые главы не будут выкладываться заново, они просто будут отредактированы и обновлены, так что в оповещениях могут не высвечиваться. Эпилог. Примечание к части. Этот эпилог был в самом первом выложенном варианте собачьей работы, но позднее, после переписывания первой части, я решила его убрать. Однако то, как я веду сюжет во второй части, заставило меня вернуть его, чтобы читатель меньше путался. Колокол пророчит черед их тризн, но не будем, впрочем, о них скорбеть. В той игре Тора, что зовется жизнь, мы рискуем большим, чем карта смерть. Значок защиты авторского права, канцлер Ги Арвалиена, золотые ресницы. Мне нужен его красный камень, проговорил человек, чье лицо было скрыто тенью капюшона. Не знаю, как этот нацистский ублюдок заполучил такое сокровище. Он с досадой хлопнул ладонью по носу изваяния чудовищного змея, на свернутых кольцах тела которого они сидели. Знает ли он все его возможности, что говорят деревья? Старые боги неспокойны, ответил Добби, окинув взглядом своды огромной подземной камеры, где они находились. Ты, как и я, должен знать, что даже древовидцы не всеведущи, а лорд Корвин, последний из них на Британских островах, старый немощен, и он человек, всего лишь человек, волшебник, как красный выскочкой король ночи. Впрочем, если бы рыжая женщина с зелеными глазами не погибла, зачем она тогда вышла замуж за синеглазого чистокровного? В США, Канаде, России, Китае еще есть живые чердрева, это известно, заметил человек. Когда-то вся Европа была покрыта густыми лесами, но маглы извели их. В Британии только одно, повторил Добби то, что им обоим было очевидно. Он чувствовал чердрева не так, как чувствовали их люди, и прекрасно знал расположение всех полых холмов, куда еще не пролезли всеразрушающие глупые маглы, и предметов из драгоценной белой древесины. США, Канада, Россия, Китай совершенно не волновали Добби, в этих странах имелось множество своих социальных проблем, но невыносимая лично для него ситуация сложилась именно в магической Британии. Лично. Ха, Добби стал слишком похож на одного из тех, кого втайне презирал, на человека. В отличие от них, дети природы не отделяют себя от, как сказали бы маглы, биосферы, и не ставят личное выше Великой Матери Земли. Мы многое сможем изменить, у нас нет права на ошибку, горячо проговорил его собеседник. Красный камень, если книги не лгут, поможет нам. Возможно, с помощью эликсира мы пробудим корни чердрев и вырастим новые. Книги, задумчиво протянул Добби. Он очень хотел научиться читать, но получалось не очень, его мозг работал не так, как у людей, точнее, примерно как у человека с дислексией 1. Зачем ты просил меня вложить ту страницу в руку девушки? Чтобы ее нашел этот щенок Риддл, естественно, судя по голосу, человек улыбнулся. Сам знаешь, у него сильный дар мага души, и у меня есть одна непроверенная теория на его счет. Ты будешь смеяться, Мерлин, она и мне кажется глупой. Волшебник достал палочку и начал рисовать ею на каменном змее неприличный орган. Думаешь, он наследник Слизерина, лорд, что спрятан, скорее утвердительно, чем вопросительно, протянул Добби. Нет, не глупо, я видел что-то похожее зеленым зрением, но ему лучше ничего не знать. Вдруг он действительно окажется тем обещанным, кто пробудит ядовитого гада из камня. Тогда как он оказался на Гриффиндоре, не сходится, печально ответил человек. Как будто сам ты не учился на Гриффиндоре, лицемерный чистокровный. Они оба помолчали. Наконец, человек вновь заговорил. И еще кровавый лорд, одни только старые боги знают, чего хочет кровавый лорд. Ты говорил, что он у тебя под контролем, недовольно ответил Добби. Что будет, если я признаюсь в своей ошибке? У меня нет времени на твои ошибки, Девилье, гневно воскликнул эльф, поднимаясь. Во имя земли, во имя деревьев, найди способ их исправить. Я и так подставился ради тебя, помогая с наркотрафиком через Драка. Люди не могли оппарировать на территории Хогвартса. К счастью, Добби не был человеком. Глупые твари. Добби очень тревожило появление короля ночи. Еще и рядом с сыном Лили. Лили была самой лучшей из людей, но ее сын, не друг. А король ночи несет экзистенциальную угрозу, как неожиданная сила, спутавшая все их планы. В прошлом его амбиции так чуть не перевернули мир. Ночь была дождливой и ветреной. Гремели раскаты грома, иногда тьма освещалась грозными зигзагами молний. Зачем женщина с рыжими волосами вышла замуж за того чистокровного? Вопрос без ответа. Как нацистский ублюдок заполучил красный камень? Неважно, как он его заполучил. Важно его отобрать. Полый холм надежно укрывал от разбушевавшейся стихии. В лучшие времена здесь могло бы собраться целое племя. Сейчас же тут находилось всего два человека. Человека в буквальном смысле. Волшебница и Сквиб. Лорд Добби. Спохватилась невысокая черноволосая чочанка из министерского отдела тайн, поднимаясь. «Рады приветствовать вас, Сквиб Алистер Торн, служитель магловской полиции по совместительству шпион отдела тайн в обычном мире». Поднялись и склонили головы. «Детектив Торн», — ответил Добби, приветственно кивая. «Насколько я знаю, вы давно следите за Томом Ридглом из Хогвартса». «Да, милорд», — кивнул Алистер Торн. «Признаться, ненавижу этого мальчишку». Он плохо влияет на моего племянника, Северуса, да и вообще от него масса проблем. Нужно собрать всю возможную информацию о его родословной, с магловской стороны тоже. Идите и узнайте, велел Добби. Оба кивнули и направились к выходу. Почему-то Добби вдруг вспомнилось, что предсказательница из Хогвартса, Трелани, очень талантливая женщина, сегодня раскладывала карты, и ей выпал 13-й аркан, смерть. Не зря сразу после этого появился король ночи. 13-й командир советского Аврората. Несчастливое число, это все знают. Трела немного всего говорила, в том числе, что чувствует запах смерти. Добби сейчас тоже ощутил нечто подобное. Конечно, во всех полых холмах присутствуют следы захоронений. Номинально предсказательница была права. В этот момент холм раскрылся и осветился особо яркой вспышкой молнии. На фоне неба появилась фигура человека, скрытого плащом с капюшоном. Как потомок Мерлина, что был первым главой культа Земли, «Я имею право войти», — тихо произнес женский голос. Закутанная в плащ волшебница ступила внутрь и резко вскинула руки, в каждой из которых оказалась по волшебной палочке. Авада Кедавра и холм осветили вспышки зеленых молний. Примечание к части. Лорд Корвин. HTTPS Harry Potter Fandom Comru Wiki D0% 9 D0% BD1% 80% D0% B2% D0% B8% D0% BD D0% 9 CD1% 80% D0% B0% D0% BD1% 81. Вместо послесловия. Отсылки и параллели. Магия. В целом, работа магии похожа на ту, что мы имеем в каноне Поттерианы, но есть определенные нюансы. В каноне Поттерианы волшебники отличаются друг от друга, например, среди них есть пророки, змеиусты, Гарри Поттеру не нужно обучение, чтобы летать на метле и тому подобное. Здесь добавлены различные сверхспособности из мира Мартина, в первую очередь, мы сталкиваемся с меняющими шкуры, то есть особями, способными перемещать часть своего сознания в другое живое существо, обычно, в животное, или предмет. В этой работе только они способны создать Харкрукс, остальным волшебникам это не под силу. Кроме них, присутствуют драконокровные, обладающие, буквально, властью над драконами и связью с огнем. В Фике есть аристократия и родовая магия, но, я надеюсь, получилось обыграть их нестандартно. Мне показалась забавная идея сделать сильнейшим темным магом-аристократом не кого-нибудь, а главного защитника свободы и всеобщего равенства из легенды о героях галактики, волшебника Яна. Причем, оставив ему функции апологета идей всеобщего равенства и братства, а также борца с Рейхом, Ян стал 13-м командиром ночного дозора, королем ночи, из-за того, что в легенде командовал 13-м флотом Союза свободных планет. Здесь использована версия, согласно которой король ночи был Старком из Винтерфилла. Если кто-то не может понять, ассоциируются ли со Старками британские гонты, ответ положительный. Более того, гонты, ушедшие в подполье королевский род, находятся в родстве с князьями Старицкими, равными им по статусу. Кроме Яна, с чистокровными волшебниками под Тирианы ассоциируются аристократы Рейха, презирающие низшие сословия. Географические параллели. Британия, в целом, примерно соответствует Вестеросу. Шотландия, север. Хогвартс ассоциируется с Винтерфиллом, но лишь отчасти. А вот Стена Троица. Символическая стена между живыми и мертвыми, статут секретности как стена между волшебниками и обычными людьми и грубо реалистическая Берлинская стена, разделявшая мир на два враждующих блока. Россия, Застенье, Москва, Физзан, США. Отчасти СОС, Нью-Йорк ассоциируется с Бравосом и с Хеннессином, столицей Союза свободных планет. Третий рейх, Галактический рейх, Валерия. Почему немецкие нацисты ударились в эрглорианство? Потому что в каноне религия огнепоклонников частично списана с зороастризма, а реальные нацисты использовали в своей идеологии идеи из книги Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». К тому же, мне изначально хотелось сделать короля ночи неотрицательным персонажем, и ход с немцами-огнепоклонниками дал хорошую возможность для маневра.